Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 15 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента. Оперативная сводка Минобороны НКР. Арцахский ученый вернулся с конференции в Москве. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян принял депутата Европарламента Яромира Штетину. Как сообщили в Главном информуправлении аппарата президента, в ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся связи Европа-Арцах. Президент Саакян подчеркнул, что сотрудничество с Европой является одним из важнейших направлений внешней политики Арцаха, высоко оценив вклад Яромира Штетины в его развитие. Депутата Европарламента Штетину принял также министр иностранных дел НКР Масис Маилян. Оперативная сводка Минобороны НКР. В период с 7 по 13 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск вооруженные силы Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 100 раз. За указанный период вооруженные силы Азербайджана и стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 1000 выстрелов. Передовые войски и части армии обороны НКР в основном воздерживались от ответных действий и продолжают уверенно выполнять поставленные боевые задачи, говорится в сообщении. Ситуация на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск контролируемая. Об этом заявил в беседе с журналистами замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-майор Андраник Маркарян. «Такая ситуация, которая для нас является обычным явлением. Нет ничего экстраординарного. В случае любого посягательства последует соразмерный ответ», сказал Андраник Маркарян. Вчера на площади Возрождения Степанакерта состоялся праздник урожая, посвященный Дню работника сельского хозяйства. На ярмарке были представлены и выставлены на продажу товары из всех регионов Арцаха. Предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян благословил урожай. Замминистра сельского хозяйства Виля Наветисян отметил, что мероприятие проводится уже в 8-й раз. В этом году выставлено 1000 павильонов, что больше на 200, чем в прошлом году. Замглавы Мартунинской администрации Эдуард Барсегян отметил, что 35 общин района представили 28 павильонов. Цены ниже рыночных. Фестиваль – очень эффективная платформа, которая позволяет фермерам и производителям продавать свой урожай, сказал Эдуард Барсегян. Ярмарку посетил президент НКР Баку Саакян. Президент ознакомился с продуктами, представленными районами и частными предпринимателями, побеседовал с участниками о проблемах, связанных с их деятельностью. На празднике урожая присутствовали также спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян, госминистр Григорий Мартиросян, другие официальные лица – гости. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В Арцахе отметили праздник урожая. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка в очередной раз собрала вокруг себя как отдельных землепользователей, так и компании, производящие сельхозпродукцию, консервы, сухофрукты, виноводочные изделия. В этом году он был особенным по масштабам участия и разновидностям продуктов. Кроме площади Возрождения Степанакерта, палатки были установлены на ближайших улицах. Это почти вдвое больше, чем в прошлые годы. Как всегда, и количеством, и оформлением палаток отличился Кашатакский район республики. Впервые на ярмарке было представлено киви, выращенные в селе Сейсулан Мартакерского района республики. Инга Папоян Прокопова из села Тиграна-Ван. Она родилась и выросла в Минске, вышла замуж, приехала в Арцах и уже 30 лет живет здесь. Привезла продукцию, выращенную в собственном хозяйстве. Выращиваем все наше, это все мое. Я своими руками все выращиваю. А это привезли сегодня? Сегодня привезли лук, орешки, грецкие орешки, кедровые орешки привезла. Потом душа, водку. 1 гектар, у нас есть виноград, мы все свое выращиваем. Продажа хорошо? Хорошо прошла. Довольна? Да, довольна. Потому что я хорошую цену дорого не продавала. Уже все кончилось, все продала, ничего нету. Лаура Акопян из села Туми Гадрутского района. привезла соленье, фасоль, варенье, печеное и так далее. Все собственного производства. Канан члоби, доша, бобоги, мураба, туту драц гохи, бри, авелу, пипет, чорлоби, куркут, тонровхат. В целом все были довольны, и продавцы, и покупатели. Как проходит ярмарка? Приемлемые цены? В общем-то, цены нормальные, не очень дешевые, но зато хороший ассортимент, хороший выбор. Да и это в целом больше такое развлечение, чем покупки, наверное. Успели уже что-нибудь купить? Уже да, но планируем еще кое-что купить. Ну и вообще просто с детьми погулять. Пока мы еще ничего не купили, я ищу сливу и пока не нашла. Это впечатление всегда очень хорошее. Мне нравится это все. Очень хорошо, нравится все. С каждым годом все больше и больше. Это очень положительная оценка. Вообще очень нравится все. Цены не очень так уж низкие, но доступные, ничего, нормальные. Ярмарка призвана не только для реализации сельхозпродуктов, но она дает возможность людям общаться, ведь на ней участвуют все районы республики. Она превращается в веселый праздник. Государственный министр НКР Григорий Мартиросян принял делегацию во главе с почетным президентом Американского университета Армении Артёном Арменяном. Как передает отдел информации по связям с общественностью аппарата госминистра, Григорий Мартиросян подчеркнул важность реализации программы развития сельских общин Тарпанджан в Арцахе, которая предоставляет жителям образовательные и экономические возможности для создания рабочих мест и улучшения их жизни. Григорий Мартиросян также выразил благодарность филантропу Джеральду Тарпанджану за постоянную поддержку Арцаха в рамках различных благотворительных программ. Арутюн Арменян заверил государственного министра в том, что программа продолжится. В настоящее время ведутся переговоры с Шушинским технологическим университетом для того, чтобы выпускники, желающие открыть собственный бизнес, имели доступ к этой программе. В качестве нового предложения была представлена программа развития частной медицины в сельских районах. Учредитель и председатель объединения молодых ученых и специалистов Арцаха Авити Карутюнян принял участие в состоявшихся в Институте государства и права Российской академии наук 13-х философско-правовых чтениях памяти академика Владика Нерсесянца на тему «Право и закон. Проблемы развлечения и соотношения». Послушайте беседу с молодым ученым. Аветик, какие впечатления от форума в целом и, может быть, от отдельных докладов? Участвовал на этом мероприятии в качестве представителя Нагорно-Карабахской республики, как было отмечено в программе. Участники конференции, которые представляют высшие учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Волгограда, Республики Беларусь и Нагорно-Карабахской республики, обсудили теоретико-методологические и философско-правовые проблемы развлечения права и закона. Хочу отметить, что на сайте Института государства и права был размещен материал, где Нагорно-Карабахская республика представлена как отдельная страна-участница. На открытии конференции с приветственным словом выступил директор Института государства и права Российской академии наук Александр Николаевич Савенко. Приятно отметить, что он в своем приветственном слове особо отметил, что в этой конференции впервые участвует представитель Нагорного Карабаха и выразил готовность к сотрудничеству с нами и в различных направлениях. Чему был посвящен и как был воспринят ваш доклад? В рамках чтений я выступил с докладом на тему «Ценность права и закона. Проблема восприятия и реализации». В своем докладе я отметил особую актуальность проблемы восприятия и реализации права и закона в наши дни, когда из-за искажения этих юридико-философских категорий в обществе происходят катаклизмы разного масштаба. Безусловно, любой форум – это прекрасная возможность для налаживания каких-то контактов, кулуарных встреч. Московские чтения не были исключением в этом смысле. В рамках моего визита в Москву я встретил встретиться также с первым заместителем директора Института государства и права РАН, доктором политических наук Станиславом Вавиловым, заведующим сектора философии права, истории и теории государства и права Антоном Дидикиным, с главным научным сотрудником сектора и председателя секции на конференции доктором юридических наук Владимиром Графским, а также представителями разных городов России и Республики Беларусь. Отдельно у меня была встреча с супругой Нерсисянца, доктором юридических наук Валентиной Лапаевой. Хочу также отметить, что 5 лет тому назад по нашей инициативе в Степанакерте были организованы научные чтения, посвященные 75-летию Нерсисянца. Рад сообщить также, что в этом году мы планируем организовать научное мероприятие в честь 80-летия нашего соотечественника. Я пригласил директора и сотрудников Института государства и права Российской академии наук принять участие в нем, тем самым побывать на родине Владика Сумбатовича. Это была беседа с молодым арцахским ученым Аветиком Арутюняном. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.